Минули Литейный, свернули на Невский. Был 11 час, но город выглядел необычно людным. Мимо, обгоняя Делаге, промчались один за другим Ллойд, два Даймлера, новенькие, давно не виданные на питерских улицах. В каких гаражах они сберегались? Под какими замками и засовами? Где-то справа распахнулись парадные двери, и зашумела толпа молодых людей, откровенно праздничные. Да и дома выглядели как-то по-иному, чем 2 недели назад, когда приехал Петр. Все, что способно пламенеть и светиться, граненый хрусталь люстр, крахмальные скатерти, зеркала, бронзы, все хлынуло в окна, загорелось, заблестело. Видно, и в самом деле старый Питер ждал своего часа. Ленин спал. Какое там? 3-я ночь на исходе, глаз не смежил. Вот отошлет пакет, тогда, Петр подумал, дни сомкнулись с ночами, как тогда в Порнике. Петр оглядел Смольный. О чем говорили его окна Белодеду в этот раз? Лишь несколько окон Смольного светились в разброс. Окна Чичерина, Подвойского, да еще просторные, на 3-м этаже его окно. И в Смольный пришла усталость. Дверь в кабинет Ленина была полуоткрыта. Петр узнал голос Владимира Ильича. Он говорил по телефону. Кажется, и Ленин услышал приближающиеся шаги. Стул отодвинулся. Владимир Ильич шагнул от стола. «Ну вот, пришел и наш час, гонец революции», — произнес он и посмотрел на трубку, лежащую на столе. «Нет минуты, чтоб проводить вас в путь-дорогу. Сейчас Гофман. Все остальное потом», — сказал он почти весело. «Пакет у Чичерина. Путь добрый». Простужный Чичерин с шарфом вокруг шеи усадил Петра перед собой. «Не обижайтесь, я еще раз произнесу эту фразу. Здесь действительно нужен ваш темперамент. И, как бы это сказать, норов. Придет, конечно, время, когда и у нас будут департаменты, а в них турецкие, персидские, греческие столы, а за ними дипломаты в белых воротничках. А сейчас ваш департамент на колесах, и айда в дорогу». Он указал глазами на лежащий перед ним темно-синий конверт, прошитый суровой ниткой и скрепленный сургучными печатями, тяжелыми и круглыми, как часы Чичерина. «Здесь письмо генералу Гофману. Мы удостоверяем, что согласны на немецкие условия. Вынуждены согласиться». Конверт печально лежал на столе. Петр не торопился его взять. «Выезжаете немедленно». «В Двинск?» «Да, в Двинск. Навстречу наступающим немцам». Чичерин запнулся. Быть может, он увидел в этот час, как по русским дорогам, скованным февральской наледью, по заснеженным проселкам, большакам, шляхам, от русского юга до севера движется злая немецкая волна. «Пакет надо доставить как можно раньше». «Чем раньше?» Он не договорил, да в этом и не было нужды. И без того все было ясно. «Вручите пакет и возвращайтесь в Питер». Чичерин полез в жилетный карман за часами, но потом, вспомнив про стенные часы, поднял глаза. «Путь добрый». «Да, возьмите с собой Кокарева. Он знает французский, это необходимо». «Разумеется, и один в поле воин», — думал Петр. «Но если рядом с тобой товарищ, силы не просто удваиваются. Быть может, это и имелось в виду, когда решили послать с Петром Кокарева». И маленький паровозишка с прицепленным к нему спальным вагоном с белой эмалированной дощечкой «Петроград-Гельсингфорс» устремился в непрочные сумерки февральской ночи. Предполагалось, что поезд должен быть в Двинске часам к 2.